Вот именно, мы все возражаем. Если военный советник захочет его отпустить, вам придется сначала убить всех нас. Все воины поблизости также вытащили свое оружие. Они неотрывно смотрели на Сунь Цаня. Все они уже бывали на поле боя. Каждый из них убил десятки людей. В результате их глаза были похожи на глаза зверей, заставляя Сунь Цаня дрожать. «Господин Цзин! Господин Цзин!» Сунь Цань поспешно позвал на помощь. Люе был теперь его последней надеждой. Если Люе не поможет ему, он умрет. «Вы что, парни, меня больше не слушаетесь?» Люе закричал и бросил что-то на землю. На объекте было написано «Город». «Это знак городской армии, военный советник. Дело не в том, что мы не хотим вас слушать. Однако мы не сможем объяснить это нашим братьям. Наша армия ранее атаковала Ючжоу, а теперь провизии не хватает. Ведь большая часть провизии находится у милорда. Они могут взбунтоваться, если не получат еды. Теперь единственный способ умиротворить их – принести Сунь Цаня в жертву». Лю Ман шагнул вперед и замахнулся кулаком на Люе. «Жертва». Сунь Цань задрожал. «Принести кого-то в жертву – это совсем не то же самое, что просто казнить. Он не только умрет ужасной смертью, ему будет причинено много боли. Кровь из его ран выпьют, чтобы поднять боевой дух. Ему было бы лучше просто умереть. Я посмотрю, кто посмеет так поступить». Люе тоже рассердился. Он встал перед Сунь Цанем и ответил: «Господин Сунь Цань, мой лучший друг, разве я не могу просить о снисхождении к нему как военный советник?» «Хм, военный советник, лучше скажите это другим солдатам. Пойдемте, уведите военного советника в свои покои. Затем вымойте Сунь Цаня и подготовьте его к жертвоприношению. Если у нас не будет еды, мы съедим человека». «Да». Вэй Янь и Сюйшен вышли вперед и хотели увести Люе. Сунь Цань начал паниковать. Офицеры взбунтовались, и даже Люе ему уже не поможет. «Отпустите, я могу идти сам». Люе вырвался из рук двух генералов. Выражение его лица было искренним, поскольку он действовал весьма сдержанно. Была еще и некая беспомощность. «Эх, господин Гунью, я, Люе Лю Цзин, не могу вам помочь. Без провизии эти люди подобны волкам. Провизия, она у меня есть». Сунь Цань ощутил, как его штаны снова стали влажными. Он сделал свой собственный выбор в надежде на то, что сможет по крайней мере умереть более комфортно. Месть может подождать, когда он станет призраком. «У вас есть провизия?» От слов Сунь Цаня у всех засияли глаза. Однако Сунь Цань был в панике и ничего не заметил. «Господин Гунью, у вас точно есть провизия?» Снова спросил Люе. «Разве не весь провиант в Жуинь был вывезен?» «Так и есть. В Жуинь слишком много провизии, и мы не смогли вывести все, из-за чего большая часть провизии все еще здесь», — быстро ответил Сунь Цань. Люе и Лю Ман обменялись взглядами. «Самое время выяснить, сколько провизии у них было. Хм, военный советник, нам определенно не хватит провизии. Давайте все-таки пожертвуем этим Сунь Цанем». Лю Ман все еще продолжал угрожать. «Господин Гунью, как много осталось провизии? Если этого будет недостаточно, мы оба пострадаем». Люе притворился встревоженным. «Здесь 20 тысяч». Цифра, приведенная Сунь Цанем, всех удивила. Жуинь действительно заслуживал того, чтобы его называли житницей Ючжоу. Это было более чем вдвое больше, чем Лю Ман и другие получили в Иншане. Вот почему Лю Бэй не смог увести все с собой. Лю Ман на мгновение задумался о том, сколько изначально здесь имелось провизии. Он сожалел, что позволил Чжао Юню вернуться в Иншоу. Будь здесь Чжао Юнь, они смогли бы продолжить преследование. «Не лгите. Если это действительно правда, мы сохраним вам жизнь. Если это ложь, вы определенно захотите умереть». Лю Ман облизал губы, продолжая свои угрозы. Это снова повергло Сунь Цаня в панику. «Это правда. Это точно правда. Идите и проверьте амбар армейского лагеря, если вы мне не верите». В армейском лагере Лю Ман замер. Он действительно не проверял его. Это потому, что там не было солдат. Если не было солдат, зачем в лагере быть еде? Самое опасное место было действительно самым безопасным. Лю Ман улыбнулся, ему не терпелось послать кого-нибудь за провизией. С этими припасами они могли бы добраться до Ючжоу, а также достаточно припасти для обратной отправки в Шоучунь. Только он собрался кого-нибудь отправить, как услышал крик снаружи. «Ужасно, ужасно, там пожар, там действительно пожар!» Лю Ман был ошеломлен. Они вышли и увидели, что в Жуинь действительно был пожар. Кто совершил поджог? В городе еще кто-то остался? А, в том направлении. Сунь Цань тоже видел огонь. Его глаза расширились и начали дрожать, как будто он собирался умереть. А, Люман почувствовал неладное. Глава 302. Посеянный раздор. Часть 3. Люман ощущал себя совершенно беспомощным. Все шло замечательно. На основании того, что сказал Сунь Цань, он получил бы из амбара 20 000 провизии. Тогда Люман смог бы атаковать главный город Ючжоу и ослабить давление на Шоучунь. А теперь весь амбар казарм был сожжен дотла. Эх, Люман покачал головой. Все сгорело, и он ничего не мог поделать. Он не мог обернуть время вспять. Он оглянулся на Сунь Цаня, надеясь, что тот расскажет ему о других местах с провизией, но был разочарован. Сунь Цань безостановочно задрожал, стоило Люману взглянуть на него. Сунь Цань знал, что стоящий перед ним военачальник желает его смерти. Он выдал местонахождение провизии, дабы спасти свою жизнь. Без нее военачальник принес бы его в жертву. «Это не я. Я этого не делал», — быстро выпалил Сунь Цань, пытаясь избавиться от подозрений. Эх, Люман снова покачал головой, когда понял, что у Сунь Цаня действительно не осталось провизии. Он, естественно, знал, что это сделал не Сунь Цань. Эти 20 тысяч провизий последний использовал в обмен на свою жизнь. Если бы Сунь Цань не боялся смерти, он бы не сказал, где находится провизия с самого начала. В конце концов, Люман занял город лишь на некоторое время. Ему не хватило бы провизии в казармах. Если бы Сунь Цань хотел сжечь провизию, он сделал бы это куда раньше. Единственным объяснением было то, что Сунь Цань оскорбил слишком многих людей. План пустого города был хороший, даже задержал армию Люмана на 4 дня. Тот, кто планировал это, также знал, что у армии Люмана заканчиваются запасы провизии. Без провизии они не смогут добраться до Жуна, не падут. Кроме того, эта стратегия сильно зависела от противника. Это сработало бы, если бы противником был кто-то, кто думает так же, как Люе, но это не сработало бы на Сюйшине, который не заботился о стратагеме пустого города. Если бы Сюйшен был главным, Сунь Цань уже был бы мертв, они бы и дня не удержали город, а Сунь Цань был бы снова пойман. Другими словами, эта стратагема была стратагемой заимствованного ножа. Однако Сунь Цану повезло, что именно Люе атаковал город. Это позволило Сунь Цану задержать наступление на 3 дня. Тем не менее, Люе не был дураком и послал людей в разведку к 4 вратам. Сунь Цань не мог сбежать. Кроме того, он знал, что Сунь Цань должен будет обеспечить его провизией, если сдастся, и будет убит, если этого не произойдет. Люди имеют определенную природу. Они не будут горевать, если получат что-то равноценное взамен. Тем не менее, они будут чувствовать себя плохо, если потеряют то, что только получили. Господин Гунью, похоже, эта черная свинья действительно хочет твоей смерти. Люман покачал головой, глядя на Сунь Цаня. Единственным человеком, который мог это спланировать, был Пан Тун. Сейчас в окружении Лю Бэя находились 3 советника. Цзянь Юн, Сунь Цань и Пан Тун. Цзянь Юн не поступил бы так из зависти. Если бы он хотел избавиться от Сунь Цаня, то сделал бы это гораздо раньше. В конце концов, Сунь Цань не мог сравниться с ним. Их основное поле деятельности также отличалось. То, что Сунь Цань станет фаворитом Лю Бэя, никак не повлияет на его положение. В первоначальной истории Цзянь Юн уступил только Чжу Гэлину. Он не смог бы помочь Чжу Гэлину разработать грандиозную стратегему троецарствия. Можно сказать, что без Чжу Гэлина не было бы Ишу. Чжу Гэлян даже помог Лю Бэю получить Цзинь Чжоу, заставив при этом Сунь Цуаня потерять свою младшую сестру. Цзянь Юн был таким же мотом, как и Го Цзя. Го Цзя любит вино, а Цзянь Юн вообще не ведает этикета. Все, о чем Го Цзя заботился в армии Цао Цао, было вино, мясо и место, где он мог продемонстрировать свои таланты. Он не заботился о получении высокого положения. Вот почему Го Цзя не противостоял Чен Юю, хотя они и не были в хороших отношениях. Он чувствовал, что это слишком большая трата энергии. Цзянь Юн был похож на него. Вдобавок ко всему, его отношения с Сунь Цанем были довольно хорошими. Во время пребывания в Сюйчжоу они оба занимались своими делами. Когда Лю Бэй потерпел поражение из-за ужасной стратегии Сунь Цаня, Цзянь Юн даже умолял о снисхождении к Сунь Цаню. Если виновником был не Цзянь Юн, то Пан Тун. Люман так считал, потому что он не мог думать ни о ком другом, кроме Чжу Гэлина и Пан Туна. Чжу Гэлян был тем, кто пытался понять всю ситуацию, а затем только искать решение. Он был перфекционистом. Пан Тун, который провел много времени с Чжу Гэлином, также пострадал и стал одним из них. С другой стороны, Сунь Цань был главным стратегом Лю Бэя. Лю Бэй очень уважал его. Поскольку у Любэя не было достаточного количества людей, он мог только продвигать Сунь Цаня. Сунь Цань не смог помочь Любэю в продвижении, но помог Любэю выживать с упорством таракана. С другой стороны, внезапно появился Пан Тун и отнял у Сунь Цаня его место. Если бы Пан Тун оставался смиренным и скромным и давал Сунь Цану задания, то, возможно, не было бы никаких проблем. К несчастью, Пан Тун был слишком гордым и конфликтующим. Сунь Цань также тонко критиковал Пан Туна при обсуждении стратегий. Пан Тун хотел абсолютного контроля. Такому червю, как Сунь Цань, лучше умереть. Последняя военная дискуссия между Сунь Цанем и Пан Туном также привела последнего в ярость. В результате Пан Тун привел эту стратегию в действие. «Черная свинья, моя ненависть к тебе непримирима. Я не человек, пока не убью тебя». Сунь Цань был вне себя от ярости. Хотя он и был зол, гнев все же не уменьшил его интеллекта. Выражение его лица стало спокойным, когда он вспомнил свои переговоры с армией Люмана. Можно сказать, что он уже оскорбил их. Первоначально он планировал обменять провизию на свою жизнь, но даже это не вышло. «Милорд, смотрите, Люе больше не знал, как утешить Люмана. Они так старательно планировали посеять раздор, но в решающий момент провизия была сожжена полностью. Милорд, господин Цзин, вы называли его милордом?» Сунь Цань был немного смущен, потому что они утверждали, что Люман пропал без вести. «Господин Гун Ю, больше не нужно гадать. Я, король Шу, а также мудрый король, Люман Люханьян». Люман обманул Сунь Цаня ради провизии. Теперь, когда провизия исчезла, не было никакой необходимости продолжать этот спектакль. «Правитель Жуинь, Сунь Цань Сунь Гун Ю, приветствует ваше высочество». Сунь Цань знал, что долго ему не прожить, но он также знал, что этикет нельзя нарушать, и проявил к Люману должную вежливость. «Господин Гун Ю, изначально мы планировали посеять раздор между вами и Пан Туном для получения провизии Жуинь. Однако, похоже, что теперь во всем этом уже нет необходимости». Разумеется, в этом не было необходимости, ведь эти двое уже ненавидели друг друга. «Для получения провизии, так вы все знали?» Сунь Цань был любопытен и хотел развеять свои сомнения. В конце концов, ему предстояло умереть. «Господин Гун Ю, я, Люе, может быть и был обыгран вами в Жуинь, но я не бесполезный ученый». Люе одарил Сунь Цаня улыбкой. «Жуинь является крупнейшей житницей Ючжоу. Вдобавок ко всему, только-только пришел летний урожай. Столь огромные запасы провизии определенно не могли быть вывезены в течение нескольких дней. В таком случае они должны были быть спрятаны в городе. Поскольку наша армия не могла слишком долго обходиться без провианта, мы решили принять вашу помощь», — объяснил Люе. «А что же тогда с этим?» Сунь Цань указал на разрушенный амбар возле казармы. «Это не наших рук дело». Люман покачал головой. «Чего им сейчас не хватало, так это провизии. Они ни за что не сожгли бы ее. 20-тысячный запас продовольствия мог бы решить проблемы, с которыми столкнулась армия Люмана». Люман был еще злее, чем Сунь Цань. «Ладно, ваше высочество, теперь я все понимаю. У меня есть только одно предсмертное желание, которое, я надеюсь, ваше высочество сможет исполнить». Сунь Цань расслабился теперь, когда он все понял и собирался умереть. Теперь, когда он знал так много секретов, он верил, что армия Люмана определенно не пощадит его. «Я надеюсь, ваше высочество подарит мне более счастливую смерть и позволит умереть с неповрежденным телом». Сунь Цань начал опускаться на колени после того, как заговорил. Однако прежде чем он смог встать на колени, его заставили встать обратно. «Неужели его высочество не позволит мне даже этого?» Сунь Цань чувствовал себя беспомощным, когда его собирались использовать в качестве жертвы. «Кто сказал, что я собираюсь убить тебя?» Глава 303. «Возвращение в Янчжоу. Что, вы меня отпустите?» Сунь Цань замер. Он уже сдался и только надеялся, что его труп хотя бы останется целым. И вдруг он узнает, что его не только не убьют, но и освободят. Он, естественно, был удивлен. Однако Сунь Цань знал и о заговорах. Он знал, что в этом мире не существует такого понятия, как бесплатный обед. «Вы хотите отправить меня обратно в качестве шпиона?» Сунь Цань внимательно посмотрел на Люя и Люмана. Хотя он был счастлив, что ему не нужно умирать, он не предаст Любея. «Если это ваш план, то я предлагаю вам сдаться и просто убить меня. Ха-ха». Люман посмотрел на Сунь Цаня. Хотя этот человек был не очень компетентен, он был тем, кто был действительно предан Любею. На самом деле он был намного лучше, чем некоторые другие компетентные люди. Господин Сунь Цань, вы слишком много волнуетесь. Мы не сделаем из вас шпиона. Это оскорбление для меня и унижение для вас. У этого нет никаких условий для вас. Он просто хотел отпустить вас на свободу. Великодушно ответил Лю Ман. Первоначально он захватил Сунь Цаня ради 20 тысяч провизии. Теперь, когда провизии больше нет, Сунь Цань больше не нужен. В таком случае я благодарю ваше высочество. Сунь Цань скептически посмотрел на Лю Мана и сжал кулак. Однако, внезапно выпалил Лю Ман, заставив Сунь Цаня почувствовать к тому презрение. Так там действительно было условие, в конце концов. Разве великолепный король не оправдывает своих слов? В таком случае, я, Сунь Цань, теперь могу вас понять. Просто убейте меня. Сунь Цань был непреклонен. Господин Сунь Цань, я сказал, что отпущу вас, не причинив вреда. Однако сейчас неподходящее время. Лю Ман покачал головой и улыбнулся Сунь Цаню. Если я отпущу вас сейчас, сможете ли вы вернуться к левому генералу? Это Сунь Цань подумал и убедился, что Лю Ман был прав. Никто бы ему не поверил, если бы он, пленник, сумел вернуться легко, без каких-либо травм или проблем. Значит, Сунь Цань должен простить меня за это. Лю Ман странно улыбнулся, отчего Сунь Цань устала не по себе. Тогда Лю Ман закричал: «Какая дерзость! У вас хватило наглости дразнить этого, сжигая его провизию? Неужели вы думаете, что этот не посмеет убить вас?» Сунь Цань не был идиотом. Когда он услышал слова Лю Мана, он немедленно подыграл ему. «Лживый король, вы, должно быть, бредите, если желаете получить провизию от милорда. Я не отдам ее вам, даже если умру. В эпоху троецарствия все были актерами. Если вы хотите умереть, этот поможет вам сделать это. Подойдите, свяжите этого человека и бросьте в огонь. Я хочу, чтобы он сгорел вместе с провизией», — сердито крикнул Лю Ман. «Да». Несколько солдат городской армии направились к Сунь Цану. Один из них прошептал: «Сэр, веревка не будет тугой. Вы сможете развязать себя, приложив немного сопротивления. Мы также бросим вас в кувшин, наполненный водой. Там должно быть достаточно воды, чтобы вы пережили пламя. Также там будет запас провизии на 10 дней». Затем он связал Сунь Цаня и подтолкнул к костру. «Лживый король Лю Ман, ты презренная мразь, лицемер, ублюдок из Ханя», — закричал Сунь Цань, когда его бросили в кувшин с водой. Его голос постепенно становился тише, как будто его действительно казнили. Два солдата городской армии вернулись после того, как пламя усилилось. Тогда Люе спросил: «Милорд, вы действительно отправите его обратно?» Хотя Сунь Цань так и не сдался, мы смогли бы его убедить. Люе сжал кулак, глядя на Лю Мана. В любом случае, Сунь Цань был талантливым человеком. В Инчжоу есть три области, и только Сюйшу, Люе, Хуан Чжун и Ян Хун были в состоянии управлять ими. Лю Ман нуждался в Сюйшу, дабы управлять всем Инчжоу, а не отдельным регионом. Если бы он так поступил, то поставил бы талантливого человека в ничтожное положение. Кроме того, Лю Ман нуждался в помощи Люе, дабы воплотить в жизнь содержание книги, которую он принес. Они будут лидировать в мире, как только сформируется промышленная зона. Сейчас у них уже были баллисты, катапульты и цемент. В будущем они смогут даже получить порох, который позволит им завоевать остальные земли. Ян Хун был необходим для сбора информации, а также являлся дипломатом армии Лубу. Он многое получил от армии Сунь Цэ и Лю Бяо. Именно благодаря этому золоту Лю Ман смог продержаться до сих пор. Без провизии из Цзинчжоу и Цзяндуна Лю Ман уже перегрузил бы работы остальных. С другой стороны, Хуан Чжун не хотел быть губернатором, в то время как другие, такие как Чжао Юнь и Сюйшен, были необходимы для командования армией и не могли быть переведены на официальную должность. Сунь Цанем Лю Ман сможет немного расслабиться. Любые будущие территории могут быть отданы под управление Сунь Цаня. Однако Лю Ман позволил Сунь Цану вернуться к Лю Бэю с провизией. Цзин. Человека с промытыми мозгами труднее всего поколебать. Лю Ман знал, каким ужасным может быть человек с промытыми мозгами. Это доходило до такой степени, что жертвы даже не заботились о своей собственной жизни. Многие мужчины, женщины и дети уже становились жертвами подобного. Нынешний Сунь Цань последует за Лю Бэем, даже если это будет означать его смерть, как собаки. Он не оставит Лю Бэя, как бы с ним ни обращались. Из-за этого Лю Ман вынужден будет постоянно быть настороже против Сунь Цаня, если бы тот притворно последовал за ним. В таком случае лучшим решением было позволить Сунь Цаню уйти. Убийство Сунь Цаня позволило бы Лю Ману вздохнуть со спокойствием. Однако вместо этого он желал, чтобы его враг испытал все эти переживания. Пан Тун использовал Лю Мана, дабы попытаться убить Сунь Цаня. Когда Сунь Цань вернется, он не оставит без внимания этот инцидент. Сунь Цань и Пан Тун не ладят. Одному из них в конце концов придется отступить. Сунь Цань определенно встанет на пути Пан Туна и перевернет все стратегии последнего вверх дном. У Сунь Цаня также имеются свои связи в армии Лю Бэ. Пан Тун был умен, но не пользовался подобной поддержкой. Если бы она была, ему не пришлось бы использовать Лю Мана, чтобы избавиться от Сунь Цаня. Вот почему уход Сунь Цаня вместе с Пан Туном и Лю Бэ им был более благотворным, чем удержание Сунь Цаня. Уладив проблему с Сунь Цанем, Лю Ман вернулся к вопросу с провизией. «Цзин, сколько провизии у нас осталось? Провиант наших армий теперь меньше 5000», — ответил Лю Е. В обязанности военного советника входило также подсчитывание запасов провизии. Это была одна из важнейших обязанностей в армии. Даже 5000 не осталось, разве Цзин не получил в Иншане больше 10000? Как получилось, что осталось всего 5000? Хотя Лю Ман не получил здесь провизии, он получил значительную ее часть в Иншане и Аньфэне. «Милорд, разве вы не приказали отправить 10000 провизий в Шоучунь в Иншане?» — ответил Лю Е, положив руку на учетную книгу. «Ах, я и забыл». Лю Ман держался за голову. Он был неопытен. Когда Лу Бу был главным, все, что ему нужно было делать, принимать провизию. Однако теперь он должен был сам посылать людей за ней, но провизии нигде не было. «Цзин, сколько нам нужно времени, чтобы добраться до Жунань?» — спросил Лю Ман у Лю Е. Лю Е не впервые занимался подобным и был знаком с местностью. Именно поэтому большинство его предложений было одобрено. «Если мы совершим форсированный марш, нам понадобится 15 дней. Если бы мы шли обычным маршем, нам понадобилось бы около месяца», — тут же объяснил Лю Е. 15 дней, — Лю Ман нахмурился. Форсированный марш был невозможен, ибо их боеспособность уменьшится, когда они достигнут Жунаня. Они не смогут двигаться, если попадут в засаду. Даже для элиты потребуется около 20 дней. Кроме того, в Жунане живут Гуань Юй и Цзянь Юн. С обоими было нелегко иметь дело. Лю Ман напал на Шоучунь, потому что Гуань Юй хотел сохранить силы и не видел катапульт. Однако Жунань являлся главным городом Лю Бэ. Гуань Юй определенно рискнет своей жизнью. Даже если они смогут победить, это займет больше месяца. У Лю Мана не было достаточно провизии, чтобы продержаться месяц. Кроме того, Янчжоу также находился в опасности. Если они не смогут захватить Жунань в течение этого месяца и потеряют Янчжоу, им придет конец. Изначально, в Жуинь уже была провизия, но та была сожжена Пан Туном. Это лишило Лю Мана надежды напасть на Жунань. Пан Тун убил одним выстрелом двух зайцев, используя других, дабы убить Сунь Цаня и остановить нападение. К счастью, этим делом занимался Лю Ман. Если бы это был Лу Бу, Сунь Цань уже был бы казнен. «Давайте возвращаться». Лю Ман потер голову. За последние несколько дней из-за Янчжоу у него разболелась голова. Его приказ о воинской повинности был составлен с благими намерениями, но в конечном итоге привел к разорению. Теперь Лу Бу был атакован с трех сторон. «Милорд, вы хотите вернуться в Шоучунь?» — нахмурившись, спросил Лю Е. «А что, в этом есть проблема?» — переспросил Лю Ман. «Сейчас у них нет провизии, и Шоучунь также столкнулся с чрезвычайной ситуацией. Или лучше было бы отправиться в Луцзян и сдать Янчжоу? Мы не можем вернуться в Шоучунь». Лю Е сразу же отверг идею Лю Мана. «Мы не можем вернуться в Шоучунь. Что ты имеешь в виду?» Лю Ман не был самоуверенным человеком. Если Лю Е сказал, что они не могут вернуться в Шоучунь, то должна быть причина. Лю Ман хотел услышать мнение Лю Е, прежде чем принимать решение. «Милорд, если вы вернетесь в Шоучунь, то сможете решить проблемы Шоучуня, но что вы будете делать после?» «Милорд, зачем мы напали на Юйчжоу?» «Естественно, это было ради провизии. Это было для многих голодных ртов в Шоучуне. Хотя у подчиненных Лю Мана было много плодородных земель, все они были заброшены. Милорд, если вы вернетесь в Шоучунь, то Янчжоу долго не продержится. Вас даже могут взять в плен». Лю Е не пытался запугать Лю Мана, а просто констатировал факты. Возвращение Лю Мана в Шоучунь могло бы решить непосредственный кризис, но тогда они окажутся в ловушке и погибнут из-за нехватки продовольствия. Кроме того, Их возвращение в Шоучунь может привести к полевому сражению. Городская армия и армия Черного флага не смогут сражаться против кавалерии Силина. Помимо прочего, без еды народ поднимет бунт. Миллионы людей определенно одолеют десятитысячную армию. Если не Шоучунь, то куда нам идти? Люман был озадачен. Они не могут вернуться в Шоучунь и не могут напасть на Жунань. Нету разницы между тем, чтобы ждать и просто умереть. Подкрепления тоже не будет. Милорд, давайте вернемся в Инчжоу. Слова Люя привели Люмана в замешательство. Разве не это я и пытался сделать? Мы не пойдем напрямую в Инчжоу, а сделаем крюк до Яна и Пинчуня. Люя достал карту и обыденно объяснил Люману. Вся провизия неизбежно будет проходить через данную область. Цзин, ты хочешь сказать? До Люмана медленно начало доходить. Милорд, Любей может сражаться непосредственно в Инчжоу. Быстрая осада завоевала ему популярность в народе. Остались только Шоучунь и Луцзян, которые еще не были захвачены. Однако Любей также сделал себе огромное слабое место. Откуда у него провизия? Первый комплект провизии мог следовать за основной армией, но что насчет второго, третьего? Сейчас в Инчжоу нет провизии. Это означало, что Любей не сможет пополнить запасы, даже если захватит города. Помимо прочего, он также продолжал снабжать Чжансю, увеличивая тем самым потребление своей провизии. Поскольку поле боя большое, Любей нуждается в отдаленном пути снабжения. Это означало, что у Люмана еще была возможность. Мы отправимся в Янпин и Пинчунь, чтобы забрать его провизию. Люе высказал свои мысли. Как только мы захватим любое из этих мест, мы сможем перехватить их линии снабжения. Если там не будет никакой армии в сопровождении, мы сможем просто забрать провизию и оставить их голодать в Инчжоу. Даже если Любей пошлет армию, дабы остановить нас, она не сможет ничего поделать, если их не будет более 20 тысяч человек. Кроме того, мы могли бы полученную провизию переправлять обратно в Шоучунь. В это время Люе больше не говорил, но Люман уже все понял. Ранее исход битвы зависел от того, сумеет ли Любей захватить Шоучунь до того, как у него кончатся припасы. Если Любей победит, армия Лубу, возможно, исчезнет навсегда. Однако другого выхода нет. Люман встал и сказал: «Цзин, давай так и поступим». Люе тоже кивнул, когда Люман помог ему подняться. «Эта битва определит господина центральных равнин. Если мы потерпим поражение, армия Лубу прекратит свое существование». Глава 304. Ссора между друзьями. Генерал Яну, пойдем выпьем чего-нибудь. Это вино достойно тебя. Лагерь Любая был полон радости. В конце концов, они устроили засаду и разгромили волчью кавалерию. Хотя они не смогли полностью их разгромить, они убили более 3000 солдат из первоначальных 5000. Помимо всего, лошади также были захвачены. Это позволило Любаю иметь небольшой отряд тяжелой кавалерии, что давало ему сильную маневренность и власть над пехотой. Любей теперь будет иметь кавалерию независимо от того, подчинится ему Чжансю или нет. Хотя все равно было бы лучше, если бы тот подчинился. С исчезновением волчьей кавалерии исчезла и одна из забот Любея. Хотя доспехи его белоухих солдат были хороши, они все еще не могли сравниться с кавалерией, подобной тигровой кавалерии Цао Цао. Они смогут только защищаться, но не атаковать. Вот почему Любей праздновал и пригласил Чжансю, когда волчья кавалерия была разбита. «Генерал Яну, твой дядя был героем. Под его руководством кавалерия Силин была непобедима. Ты не уступаешь ему ни в боевых искусствах, ни в лидерстве. Твой дядя может спокойно отдыхать в загробной жизни». Любей поднял бокал с вином, произнося свою лесть. Дядя Чжансю на самом деле не был непобедимым человеком, хотя и обладал некоторым талантом. Он был всего лишь заместителем генерала. Когда генерал кавалерии Силин погиб, он поднялся в звании. После смерти Дунчжо у него появилась такая возможность. Он последовал за Госы и Лицзюи в Чинань, дабы захватить территорию Хань. Позже он получил титул, являясь всего лишь бандитом. Никто не знал, что подумал бы император, узнай он об этом. Затем этот человек погиб, когда напал на Любя из-за нехватки провизии. Он был убит стрелой. Затем Чжансю захватил власть и сдался Любя, помогая Любя завоевать Цзинчжоу, а затем став привратником Севера. Он тоже был бы убит несколько раз, если бы не Цзясюй. Любей был очень доволен, а Чжансю вел себя скромно. Лубу пришлось бежать, поджав хвост, потому что ты привел с собой 5000 всадников. Продолжал хвалить Любей. Это было самое большее, что он мог сделать, так как непрерывная похвала будет раздражать. Тем не менее, Лю Бэй сравнил Чжансю с Лу Бу. Лу Бу был богом войны. Хотя многие генералы ненавидели его, их ненависть была в основном завистью. Лу Бу был сильным, красивым и даже имел одну из самых красивых женщин в качестве своей жены. Поистине, образцовый господин совершенства и строительства. Любой, кто говорит, что он не ревнив, лжет. Сказать, что Лу Бу бежал из-за Чжансю, означало, что Чжансю был достаточно успешным человеком. Хм, Чжан Фэй был недоволен. Чжансю не смог бы победить Лу Бу в одиночку. Если бы он и Чэнь Дао не присоединились к битве, они бы сейчас смотрели на голову Чжансю. Лю Бэй, по-видимому, настолько перехвалил Чжансю, что совсем позабыл о Чэнь Дао и о нем. Чжан Фэй встал и хотел что-то сказать по этому поводу, но Чэнь Дао остановил его. «Третий генерал, не прерывайте важных дел милорда». Чэнь Дао посмотрел на Чжан Фэя и покачал головой. Чжан Фэй мог только беспомощно продолжить сидеть. «Ха-ха-ха». Чжан Сю рассмеялся. «Если бы не ваши подчиненные, генерал Чжан Фэй и генерал Чэнь Дао, я бы не смог достичь подобного. Позвольте, я должен отдать дань уважения этим двум генералам», сказал Чжан Сю и выпил. Когда все уже вовсю веселились, вошел телохранитель и сказал: «Докладываю, милорд, генерал Лю Пи ищет аудиенции». «Лю Пи?» Лю Бэй нахмурился. «У него еще есть наглость, чтобы вернуться», закричал Чжан Фэй. Лю Бэй дважды искал Лю Пи. В первый раз он получил ответ, что Лю Пи скоро придет. Во второй раз Лю Пи нигде не было. Теперь же, когда битва закончилась, тот объявился: «Брат, позволь мне пойти и избить его». У Чжан Фэя был сильный характер, подкрепленный вином. «Милорд, впустите Лю Пи», предложил Пан Тун. Он хотел получить контроль над Лю Пи. Он не хотел бы видеть Лю Пи без военной мощи. Естественно, он хотел, чтобы Лю Пи оставался в кругу Лю Бэя. «Все хорошо, впусти его». Лю Бэй махнул рукой, и Лю Пи вошел. Когда Лю Пи вошел, все были ошеломлены. Это было потому, что от его тела исходил сильный запах крови. Зловоние было более тошнотворным и сильным по сравнению с теми, кто участвовали в битве ранее. Кроме того, его доспехи все еще были в крови. С первого взгляда было видно, что он только что вернулся после боя. Прежде чем Лю Бэй успел заговорить, Лю Пи подошел и опустился на колени. Затем он сказал: «Милорд, вы должны помочь мне искать справедливости». «Милорд, а?» У Лю Бэя вдруг появилось плохое предчувствие. «Встань и говори, милорд. Вчера моя армия поймала разведчика из армии Лу Бу. По словам разведчика, у Шоу Чуня заканчиваются запасы провизии. Лу Бу также отослал провизию из Люйцзяна. Поскольку времени было мало, этот генерал приказал Ляхуа устроить засаду с 2000 человек. Затем этот генерал должен был привести подкрепление в 5000 человек. Мы были готовы захватить провизию на официальной дороге». Лю Пи докладывал четко и ясно. «У Шоу Чуня нет провизии, транспортное подразделение армии Лу Бу. Это правда, что в Шоу Чуне не хватало провизии. Об этом можно было узнать по захваченным городам и поверженным генералам». Однако присутствующие переглянулись, когда услышали о транспортном подразделении армии Лу Бу. Они обдумывали такую возможность. Это потому, что они устроили засаду на волчью кавалерию Лу Бу на официальной дороге. Однако они не видели, чтобы перевозилось какое-либо продовольствие. Пока все размышляли, Лю Пи разъяснил свою стратегему. В этот момент все уже могли представить себе, чем все обернется. У Шоу Чуня не было провизии, поэтому они отправили транспортное подразделение. Естественно, они нуждались в защите. Поскольку они были задержаны Сунь Цэ, то только волчья кавалерия могла спешно прибыть в Шоу Чунь и обратно в Луцзян, прежде чем враг успеет среагировать. Волчья кавалерия также не могла следовать за транспортным подразделением, ведь в таком случае они не смогли бы использовать свою скорость, теряя тем самым свое главное преимущество. Таким образом, предполагалось, что транспортное подразделение останется впереди, а волчья кавалерия последует за ней. Если транспортное подразделение будет атаковано, то волчья кавалерия сможет броситься на поле боя и помочь им. Присутствующие подняли головы. Армия Лу Бу полна талантов. К сожалению, передвижение их волчьей кавалерии было обнаружено шпионами Лю Бэя. Это привело к тому, что они попались в ловушку Пан Туна и их провизию ограбил Лю Пи. Иначе они действительно добрались бы до Шоу Чуня один. «Генерал Лю Пи, это поистине огромная заслуга. А я-то все гадал, куда вы пропали. Кто бы мог подумать, что вы внесли такой большой вклад. Это поистине два одновременных счастливых события». Затем Пан Тун положил конец задумчивому настроению, подняв кулак в сторону Любе. «Милорд, мы должны предложить выпить генералу Люпи». Пан Тун постоянно лелеял скрытый потенциал этого человека. «Ну конечно же, кто-нибудь, уступите генералу Люпи место, если то, что сказал Люпи, правда, он действительно внес большой вклад. Шоу Чуню не хватает провизии, их поставки были оборваны. Шоу Чунь станет еще сложнее оборонять». Стулья и напитки сдвинулись с места. Однако Люпи не осмелился ни сесть, ни выпить. «Люпи, что случилось? Может быть, вам не пришелся по вкусу напиток брата, и вы не хотите его пить?» Голос Чжан Фэя был громким, а характер – скверным. Ему не нравилось иметь дело с желтыми тюрбанами. Он также с презрением смотрел на семейство Ми. «Этот генерал не посмеет», – поспешно ответил Люпи, выслушав обвинение Чжан Фэя. «Этот генерал». Люпи выглядел так, словно не мог подобрать слов. «Генерал Люпи, что-то еще случилось? Милорд здесь. Если есть другие вопросы, их можно обсудить с лордом». Пан Тун вспомнил, что, когда Люпи вошел, он попросил Любэя искать для него справедливости, прежде чем сообщил о засаде. По правилам генералы должны были сообщать только хорошие, а не плохое. Однако Люпи, казалось, не был в восторге от своей похвальной службы. Вместо этого он выглядел испуганным. Это означало, что что-то случилось. Этот генерал. Люпи не мог произнести то, что хотел, из-за находящегося рядом Чжан Сю. Он посмотрел на Чжан Сю и опустил голову. Эх, Ля Хуа молчал с самого начала. Однако он не мог так продолжать, видя бездействие Люпи. «Докладываю, мы потеряли более 4000 человек во время этой засады. Больше 4000, у них было 7000 человек. Более половины из них были уничтожены. Все задавались вопросом, был ли сильный генерал среди транспортного подразделения, поскольку волчья кавалерия была занята ими. «Кто ты такой?» – спросил Пан Тун. Это было потому, что он никогда раньше не встречал Ля Хуа. Это было потому, что Ля Хуа еще не достиг ранга, в котором ему разрешалось войти в шатер. Этот, подчиненный генерала Люпи, этот, генерал 5000, Ля Хуа, Ля Юаньцзянь, милорд, все. Моя армия понесла такие потери из-за генерала Яну. Слова Ля Хуа испортили настроение всем присутствующим. Чжан Сю пассивно наблюдал со стороны и вдруг стал главным действующим лицом. «Ля Хуа, что за чушь ты несешь?» Пан Тун быстро остановил его. Чжан Сю в настоящее время был союзником, которого Лю Бэй пытался заполучить. Если бы Лю Пи и Чжан Сю можно было сравнить, Лю Бэй не обидел бы Чжан Сю, даже если бы для этого пришлось полностью отказаться от Лю Пи. Этот не говорил глупостей. Сначала этот устроил засаду транспортным подразделением Лу Бу. Мы получили провизию, и наши потери составили менее сотни человек. Однако, прежде чем мы успели сосчитать провизию, к нам подошел подчиненный генерала Чжан Сю Чжаолун. Я велел генералу Чжаолуну спросить генерала Яну, не нужна ли ему провизия, и обсудить это с милордом. Я сказал ему, что это наше военное достижение. Однако этот Чжаолун был добродушен только внешне. Он напал, когда я ослабил бдительность. Он атаковал с 200 элиты кавалерии Силин, пока я был не готов. Они убивали нас, пока не осталось около 200 человек. К счастью, прибыл генерал Люпи со своими солдатами. Иначе этот сегодня здесь не стоял. Слова Ля Хуа ошеломили остальных. Так много людей погибло только для того, чтобы украсть чьи-то заслуги. Ничто сказанное не могло оправдать данный поступок. Все присутствующие обернулись и посмотрели на Чжан Сю. Чжан Сю тоже почувствовал себя неловко. Он привел с собой в шатер лишь нескольких телохранителей. В случае конфликта, он будет тем, кто окажется в самом невыгодном положении. Генерал Ля Хуа, перевозилась ли провизия по официальной дороге? Чжан Сю раньше не обращал внимания на окружение и только сейчас понял, что все внимание сосредоточено на нем. Он вспомнил, как его армия получала информацию о провизии от вражеского разведчика. В то время он послал Ху Чэра с 2000 кавалерии Силин украсть провизию врага. Да, это тот самый Ху Чэр. Этот Чжаолун не остановился даже после того, как убил 2000 моих людей. Заместитель генерала Яну, генерал Ху Чэр, тогда пришел, чтобы атаковать нас с 2000 его кавалерии Силин. Более 4000 из нас погибли и еще 700 получили ранения. Энергично ответил Люпи. В конце концов, Чжан Сю уже был оскорблен. Теперь он мог говорить свободно. 2000-я кавалерия Силин, возглавляемая Ху Чжэром, солдаты Любэя стали по-другому смотреть на Чжансю. Это было убийство, дабы заставить свидетелей замолчать. Вдобавок ко всему, 2000 кавалеристов атаковали 7000 пеших на открытой дороге. Неужели варвары Силин думают, что смогут запугать армию Любэя без последствий? Прогремел громкий голос Чжан Фэя. Иде, отругал Любэй. Хаэм, позвольте мне спросить генерала Люпи, если мой генерал Ху Чжэр повел солдат напасть на вас, как вам удалось выжить? Вы в состоянии убежать от кавалерии Силин? Чжан Сю задал этот вопрос не потому, что смотрел на Люпи сверху вниз. Однако на открытой местности 2000 всадников Силин смогут победить даже 20000 пехотинцев. Все присутствующие выразили свое согласие, оглянувшись на Люпи и Ляхуа. Люпи опустил голову, чтобы не смотреть на всех, но Ляхуа сердито посмотрел на Чжан Сю. Эта смелость заставила остальных и Любэя посмотреть на него. Докладываю, милорд, этот ранее уже подвергался нападению со стороны неподготовленной кавалерии Силин. Тогда этот усвоил урок. Мы использовали провизию как приманку, чтобы устроить кавалерии засаду. Во время ответа Ляхуа посмотрел на Чжан Сю. А, устроить засаду кавалерии Силин, над этим не стоит шутить. Большинство людей предпочли бы побег. В конце концов, пехота не могла сравниться с тяжелой кавалерией. Лишь немногие понимали, что побег практически невозможен. Впрочем, Ляхуа смог устроить засаду. Засада? Каковы потери моей кавалерии Силин? С некоторым высокомерием продолжал спрашивать Чжан Сю. Ляхуа утверждал, что 5000 легкобронированных пехотинцев напали из засады на 2000 тяжелых кавалеристов. Мои войска в Ючжоу потеряли 2300 человек. Кавалерия Силин была полностью уничтожена, за исключением нескольких сотен, которым удалось вырваться из окружения. Ляхуа говорил о результатах противостояния. Что? Все были в шоке. Им тоже приходилось сражаться в засаде. Их целью была волчья кавалерия. Несмотря на истощение большей части своих сил, они смогли победить только 3000 солдат волчьей кавалерии. Тем не менее, Ляхуа с 5000 желтых тюрбанов Ючжоу смогли победить кавалерию Силин, которая также являлась тяжелой кавалерией. Расхождение было слишком велико. Их впечатление о Ляхуа также изменилось, поскольку теперь они верили, что Ляхуа был хорошим генералом. Хорошая работа. Ха-ха, брат Ляхуа, этот Чжан хвалит тебя. Чжан Фэй счастливо рассмеялся. За последние несколько дней Любэй очень хорошо обходился с Чжан Сю. Это делало Чжан Фэя несчастным. Кавалерия Силин также включала в себя людей из Цан, что еще больше огорчало Чжан Фэя. Если бы они не были союзниками, он бы уже истребил их. А как же Ху Чжэр? Чжан Сю сердито встал. Он мог проигнорировать 2000 кавалерии Силин, но он не мог проигнорировать Ху Чжэра. Этот человек долго следовал за Чжан Сю. Можно даже сказать, что он был похож на младшего брата для Чжан Сю. Ху Чжэр последовал за Чжан Сю, дабы присоединиться к Любя, и даже помог ему, когда он сражался с Цао Цао. Вот почему Чжан Сю так разволновался. Что ты пытаешься сделать? Чжан Фэй встал перед Чжан Сю. Проваливай. От Чжан Сю исходила убийственная аура. Однако Чжан Фэй не был слабаком и убил не меньше людей. Лю Бэй нахмурил брови. Он тоже не знал, как поступить. Если все происходило именно так, как сказал Люпи, то вина лежала на кавалерии Силин. Если Лю Бэй не накажет их, солдаты будут горько разочарованы. Если он накажет их, то будет ссора с Чжан Сю. Если что-то пойдет не так, начнется битва. Лю Бэй начал готовиться к тому, что Чжан Фэй и Чэнь Дао убьют Чжан Сю. Как раз в тот момент, когда Лю Бэй собирался решить судьбу Чжан Сю и возглавить кавалерию Силин, в шатер ворвался гонец. Это катастрофа. Милорд, наш лагерь окружен. Глава 305. Ссора между друзьями. Часть 2. Что? Лагерь окружен? Кто тот, кто осмелился окружить лагерь моей армии? Все воины в армии Лю Бэя встали в гневе. Они полагали, что это может быть Лу Бу, поскольку он был единственным врагом во всем Инчжоу. Они гадали, не впала ли армия Лу Бу в отчаяние. Тем не менее, они чувствовали, что так было даже лучше, так как нападение на Шоу Чунь потребовало бы слишком много времени. Так будет гораздо быстрее. Чем вы тут занимались? Почему вы доложили только после нападения на главный лагерь? Спросил Чэнь Дао. Обычно они должны были доложить о появлении врага в поле их зрения, а сейчас они были окружены. Это было пренебрежением долга. Пантун и Любей посмотрели на генерала гарнизона, ответственного за этого подчиненного. Их взгляды были полны убийственных намерений. Если полученное объяснение окажется недостаточно убедительным, его казнят. Генерал гарнизона испугался и закричал: «Милорд, генерал Чэнь Дао, это недоразумение. Мы не пренебрегали своими обязанностями. Однако знамя принадлежит кавалерии Силин. Они же союзники». Генерал гарнизона был беспомощен. Это было потому, что Лю Бэй и Чжан Сю все еще находились в медовом месяце. Отношения между армией Лю Бэя и кавалерией Силин были очень хорошими. Это означало, что не было никакой необходимости сообщать о появлении последней. К счастью, генерал гарнизона быстро закрыл ворота лагеря и оседлал лошадь, иначе он бы не выжил. Кавалерия Силин, все посмотрели на Чжан Сю, он был боссом кавалерии Силин. Армия Лю Бэя, слушайте сюда. Пусть злодей из армии Лю Бэя выйдет и вернет милорда. Иначе я, Ху Чэр, брошусь в атаку со своей 20-тысячной кавалерией. Снаружи послышался рев. Ху Чэр, на лице Чжан Сю отразилась радость. Лю Пи и Ля Хуа сказали, что из 2000 кавалерий Силин спаслись лишь несколько сотен. Это действительно заставило Чжан Сю покрыться холодным потом. Если бы Ху Чэр был мертв, он собрал бы свои войска и сражался против Лю Бэя. Ху Чэр был кем-то очень важным для Чжан Сю. Он был как Чжан Фэй и Гуань Юй для Лю Бэя. Когда Гуань Юй был убит Луманом, Лю Бэй решил сражаться против Сунь Цуаня, хотя и знал, что не должен этого делать. «Уходим». Чжан Сю собрал своих телохранителей и собирался уйти. Однако его остановили Чэнь Дао и Чжан Фэй. Чжан Сю холодно хмыкнул. «Левый генерал, это банкет, на котором убивают своего гостя». Он посмотрел на Лю Бэя. «Если это так, он умрет здесь. Он не сможет сражаться против Чжан Фэя и Чэнь Дао. Однако армия Лю Бэя тоже будет в беде. Кавалерия Силин снаружи уже окружила это место и была готова атаковать. Встает вопрос о том, хочет ли Лю Бэй покорить Шоучунь. Если Лю Бэй нападет, его собственная безопасность окажется под угрозой. Вместо того, чтобы победить Лубу, ему еще повезет, если он сам сбежит. Дядя, Иде, пусть Чжан Сю уходит. Дело не в том, что Лю Бэй не хотел задерживать Чжан Сю. Просто цена была слишком высока. В результате Лю Бэй мог лишь взмахом руки отослать Чжан Сю прочь. Хаем, теперь Чжан Сю ненавидел Лю Бэя. 2000 его тяжелой кавалерии были почти разбиты. Как он мог быть счастлив? Тяжелая кавалерия обходилась очень дорого, и на ее подготовку уходило не менее полугода. Он потерял только около 1000, сражаясь против волчьей кавалерии Лу Бу, но теперь он потерял еще больше дружественных сил. Естественно, Чжан Сю рассердится. «Что, брат, по-моему, мы должны просто убить его и забрать его армию», — прервал его Чжан Фэй. «Третий брат, заткнись». Лю Бэй был очень раздражен. Чжан Сю обиделся без всякой причины. «Генерал, генерал». Кавалерия Силин начала кричать, когда Чжан Сю появился у входа в лагерь. Ху Чэр вышел. Он был ранен, и его броня была сломана. «Ху Чэр». Чжан Сю тоже вышел вперед, чтобы поприветствовать его. Он почувствовал облегчение, увидев того. «Генерал, вы в порядке? Они доставили вам много хлопот. Если так, то этот немедленно пойдет и убьет их». Раны Ху Чэра сделали его еще более злобным. Если бы он не слышал слов Лю Пи и Ля Хуа, он бы даже сделал выговор Ху Чэру, так как и он, и Лю Бэй были союзниками. Однако Чжан Сю только почувствовал себя очень тронутым. Это было потому, что Ху Чэр только что вернулся с поля боя. Он не знал, что заставило кавалерию Силин попасть в засаду, но он был военным командиром и мог почувствовать убийственное намерение другого человека. Хотя Лю Бэй хорошо это скрывал, Чжан Сю все же сумел это почувствовать. «Я в порядке. Всем подразделениям вернуться в лагерь». Чжан Сю махнул рукой и отпустил кавалерию Силин. Он не хотел ссориться с Лю Бэем. И он, и Лю Бэй отправили войска в Янчжоу. Лю Бэй будет атаковать, пока он просто будет собирать трофеи позади. Можно сказать, что Лю Бэй сделает всю работу, в то время как он получит всю выгоду. Кроме того, Лю Бэй обеспечит их провизией. Такого хорошего друга трудно было найти. Однако все изменилось. Чжан Сю не хотел идти воевать против Лю Бэя. Больше всего от этого выиграют Лу Бу и Лю Ман. Кроме того, Чжан Сю также видел белых бронированных солдат в доспехах в бою. Они были столь же сильны, как его собственная кавалерия. Если они будут сражаться, то и он, и Лю Бэй не будут иметь хорошего результата. Затем кавалерия Силин распустилась и вернулась в свой лагерь. Вернувшись в лагерь, Чжан Сю первым делом попросил Ху Чэра объяснить ему все, что произошло. Ху Чэр не посмел ничего скрывать и рассказал все. Хучер объяснил, что они отправились перехватывать провизию, но обнаружили ее повсюду, даже на земле. Затем он приказал своим войскам спешиться и забрать провизию. Наконец, он рассказал Чжан-Сю о том, что кричал Ляхуа в конце. Провизия была разбросана, Чжан-Сю нахмурился. Очевидно, это была ловушка для кавалерии. Провизия на земле сделает ее неустойчивой. Было бы легко поскользнуться и упасть насмерть. Кроме того, разбросанные повозки фактически угрожали кавалерии. Это было потому, что это затруднило бы формирование кавалерии. Но Чэр, я слышал в лагере Любе, что тысячный генерал нашей армии Чжао Лун пытался украсть заслуги, напав на войска Любе. Из-за этого они потеряли более 2000 человек. Чжан Сю высказал свои сомнения. Это совершенно невозможно, ответил Ху Чэр, милорд. Кроме того, что в нашей армии нет никого по имени Чжао Лун, командующего тысячи человек, мы взяли с собой только 2000 человек. Я даже не посылал разведчиков. Я был готов взять провизию армии Любу только тогда, когда на меня напали воры Любе. 2000 наших людей погибли от рук дружественных войск. Глаза Хучера горели. 2000 человек, которых он взял с собой, были его доверенными подчиненными. Невозможно было одному из них уйти и украсть заслуги. Тем не менее, Чжан Сю попросил Хучера вспомнить и посмотреть, был ли там запах крови. Трупы можно было передвигать, но кровь и ее зловоние не исчезали в течение короткого мгновения. Милорд, вор Любе, который напал на нас, также кричал, что мы не Чжан Сю. Сначала Чжан Сю сомневался, но теперь он почувствовал огонь в своем сердце. Тогда ладно, этот ушастый Лю очень хочет забрать мои вещи. Он что, хочет устроить мне засаду? Чжан Сю рассердился. Первоначально он намеревался вести переговоры с Любым, но, похоже, в этом больше не было необходимости. Чэр, давай все сегодня отдохнем. Мы встанем около полуночи, поедим в 17:00 и вернемся в город на рассвете. Чжан Сю не хотел воевать против Любе. Он был не в состоянии поддержать расходы на борьбу с ним, так как уже получил от него много преимуществ. Поскольку он не мог обидеть Любе, то решил просто избегать его. Чжан Сю покинет Инчжоу. После этого на армию Лубу нападут только 2 стороны, а не 3. Без кавалерии Силин Люман мог бы дать решающий бой против Любе. Поскольку Любей захватил много городов и неоднократно строил козни против Люмана, Люман не позволит Любею уйти без сюрпризов. Пока Любей и Люман сражаются, Чжан Сю должен был вернуться и захватить Жунань. В это время Любей начнет плакать. Чжан Сю рассмеялся, представив подобное. Чжан Сю не был бессердечным. Любей был первым, кто показал несправедливость. Глава 306.1. В названии главы спойлер Сюишу изначально планировал оттянуть атаку, но все равно нападение произошло раньше, чем хотелось. Убить. Сюишу отразил первую волну совместной атаки Любы и Чжан Сю. Однако Сюишу не спешил радоваться. Это было потому, что на востоке, за пределами города, горело пламя. Это была процветающая промышленная зона Шоучуня, и теперь она была сожжена дотла. Это пламя было вызвано не только войском Любы, но и самим Сюишу. Это произошло потому, что кавалерия Силин Чжан Сю была слишком быстрой. Сейчас он находился в Бахе, и до промышленной зоны доберется меньше, чем за полдня. Сюишу был застигнут врасплох. К счастью, там был Чжао Юнь, чтобы дать отпор. В противном случае промышленная зона попала бы в руки Любе. В тот момент Сюишу согрешил бы против армии Лубу. Это было потому, что там было еще много вещей, которые еще не были вынесены из промышленной зоны. Однако сейчас было время действовать, а не думать. Армии Любы и Чжан Сю не остановится, пока не стемнеет. Будет вторая и третья волна атаки. Ему нужно было повести своих людей и удержать последний свободный уголок в Инчжоу. Так это действительно армия Лубу пыталась вбить клин между нами и армией Любы. Чжан Сю с ухмылкой посмотрел на город. Он предпринял рейд, чтобы захватить восточную часть Шоучуня, но был остановлен небольшой, но элитной кавалерией. Чжан Сю понял, что что-то было не так, и в конце концов помирился с Любеем. Планы армии Лубу не могут быть скрыты от глаз генерала Яну. Ха-ха, Любей похвалил Чжан Сю. За последние полдня они стали несовместимы, как масло и вода. Теперь же они были как добрые друзья. Много чего произошло. Вернемся назад. Прошлой ночью в своем лагере Чжан Сю принял решение вывести свои войска. Он позволит армии Любея и Люмана истребить друг друга, а сам нападет на Жунань, дабы отомстить за свою кавалерию Силин. Если ему повезет, он даже сможет устроить засаду на Любая и отправить того в ад. Если этот план будет осуществлен, то Любаю действительно не повезет, так как он встретит свой конец в руках обычного человека. Если Чжан Сю мог придумать такую хитрость, то и Пан Тун тоже. Он знал, что Чжан Сю получил преимущество. Чжан Сю не только нападет на Любая, но и захватит его позиции. Это был отвратительный поступок. Если бы это были Лубу или Суньце, они бы уже приняли меры против Любая. Однако Любай был тем, кто мог вынести то, что другие не могли. Вот почему он нанес визит Чжан Сю в его шатре. Что, Любай пришел в гости? Чжан Сю уже собирался спать, когда ему доложили, что пришел Любай. «Милорд, какой смысл встречаться с Любаем? Завтра мы уходим, и он будет сражаться один. Теперь мы знаем, как он действует. Он замышлял что-то против милорда и устроил мне засаду». Ху Чжэр был недоволен. Он был не только заместителем генерала кавалерии Силин. Он также был телохранителем Чжан Сю. Вот почему он тоже получил эту новость. «Хаэм?» Чжан Сю нахмурился. Он немного подумал в шатре с мерцающими огнями. Через некоторое время он спросил посыльного, а сколько их всего, включая Любая, там всего 3 человека, 2 других, ученый и генерал, ответил гонец. 3 человека, ха-ха, похоже, Любай пришел, чтобы умереть, милорд, смотрите, как я, Ху Чжэр, поведу войска, чтобы захватить Любая. Таким образом, милорд сможет не только убить Любая, но и опозорить его. Вы также сможете получить десятки тысяч солдат. Ху Чжэр хотел собрать войска, чтобы избавиться от Любая и поглотить его солдат. Убить Любая, поглотить его армию, честно говоря, Чжан Сю испытывал искушение. Солдаты в белых доспехах Любая были чем-то, от чего можно было пускать слюни. Но самое главное, это провизия. Если бы он мог получить провизию от Любая, ему не нужно было бы беспокоиться о налогах в течение примерно 10 лет. В конце концов, провизия от Любая в основном принадлежала Люпи, который не мог сбежать из Ючжоу. Однако пылающее сердце Чжан Сю начало остывать. «Пригласи Любая войти. Милорд, что вы?» Ху Чжэр не мог понять. «Милорд, это редкая возможность. Убив Любая, мы получим его солдат. Мы могли бы атаковать Шоу Чунь, захватив Янчжоу и Ючжоу. Наряду с нашим собственным Ванчином, мы могли бы бороться за часть мира». Ху Чжэр был простодушен, но все еще понимал важность наличия армии. Эх, Чжан Сю действительно хотел сделать то, что предложил Ху Чжэр, но не мог. Любай пришел только с ученым и генералом. Его подчиненные были также теми типами, которые были верны ему до самой смерти. Даже если бы сейчас с ним был только один генерал, оставшийся генерал бросился бы на голову Чжан Сю в тот момент, когда Любай будет убит. Кроме того, со всеми этими генералами было трудно иметь дело. «Милорд, Ху Чжэр все еще пытался дать свой совет. Подожди». Чжан Сю остановил гонца. Выражение лица Ху Чжэра стало счастливым. Он верил, что Чжан Сю наконец примет его предложение и убьет Любая. «Нет нужды приглашать Любая. Я выйду и лично поприветствую его», — сказал Чжан Сю и начал одеваться. В любом случае, он не хотел убивать Любая. В таком случае он вполне может произвести хорошее впечатление. В конце концов, Любай все еще был левым генералом и занимал более высокое положение, чем он сам. В лагере Чжан Сю появилось ровно 3 человека. Одним из них был Любай, а двумя другими – Пан Тун и Ляхуа. В руках у Ляхуа был сверток. Этот Чжан Сю действительно заслужил свою репутацию за то, что так долго удерживает Ван Чен. Устройство его лагеря поистине изощренно. Любай внимательно осмотрел военный лагерь Чжан Сю. Он был сформирован в виде треугольника, так что если бы один из них был атакован, то 2 других смогли бы быстро отреагировать. Это было осторожное поведение, достойное похвалы. Сначала он думал, что Чжан Сю очень полагается на своего дядю, но оказалось, что Чжан Сю тоже талантлив. «Милорд, посмотрите туда». У Пан Туна был острый взгляд. Одним взглядом он увидел множество матерчатых мешков. Матерчатые мешки, эти мешки использовались для провизии. Те, на которые указал Пан Тун, были пусты. К счастью, милорд мудрый был готов войти в логово тигра. В противном случае, Чжан Сю уже убрал бы это завтра. Мешки с провизией будут собраны после использования. В конце концов, мешки также считаются предметом поставок. Это также означало, что армия Чжан Сю уже подготавливала рацион. Они все еще готовили еду, и у них не было достаточно времени, чтобы привести себя в порядок. Эх, Любай вздохнул так же, как Чжан Сю. Он верил, что не был бы в таком состоянии, если бы имел больше власти и лучшую родословную, как Цао Цао и Юаньшао. Он полагал, что уже завоевал бы часть мира, если бы имел огромную армию, подобную Юаньшу, и занял Янчжоу и Лючжоу. Однако Лю Бэй был просто продавцом соломенных сандалий. Он работал больше, чем кто-либо другой, но зарабатывал меньше. Чтобы осуществить свои амбиции, он терпел то, что другие не могли, и делал опасные для жизни вещи. Как только Лю Бэй подумал об этом, лагерь стал ярко освещен, и к нему подошел человек. «Защитить господина!» Ля Хуа уже обнажил меч и встал на защиту Лю Бэя, который стоял позади него. «А?» Пан Тун и Лю Бэй нахмурились. «Неужели Чжан Сю настолько безмозгл, чтобы искать взаимного уничтожения? Разве он не знает, что только дракой загонит себя в ловушку? Неужели он хочет, чтобы это закончилось только тогда, когда одна из наших армий будет уничтожена?» Как только Лю Бэй почувствовал себя неуверенно, послышался ясный голос. «Сюань Дэгун, этот не знал, что вы придете, и опоздал с приветствием. Пожалуйста, простите меня». Услышав это, Лю Бэй успокоился и ответил: «Вы слишком добры. Этот, тот, кто виноват в том, что беспокоит покой генерала Яну так поздно ночью». После того, как они обменялись вежливыми приветствиями, Чжан Сю пригласил Лю Бэя в лагерь. Глава 362. В названии главы спойлер: что здесь делает бандит Лю Бэй? Вы здесь, чтобы узнать, не был ли милорд убит вами? По сравнению с Чжан Сю, Ху Че Эр был не так вежлив. Лю Бэй не дал Ху Че Эру ответа и вместо этого оглянулся на Чжан Сю. Чжан Сю не остановил его. Очевидно, он все еще держал обиду за засаду. Ха-ха. Ху Че Эр был заместителем генерала. Его положение было немаленьким, но он также не был большой шишкой. Лю Бэй не был обязан отвечать. Пан Тун шагнул вперед, рассмеялся и сказал: «Генерал Ху Че Эр, мы с милордом пришли так поздно, потому что нам нужно обсудить важные вещи. Мы также должны извиниться перед генералом Яну». «Извиниться? Ха-ха. Неужели Сюань Дэгун в чем-то виноват?» Чжан Сю рассмеялся. Это был просто риторический вопрос. Лю Бэй уже знал, где он ошибся, и должен был признать свою ошибку. Генерал Яну, милорд, был недостаточно строг. Его подчиненный Лю Пи атаковал союзников ради заслуг. Вот почему милорд рассердился, узнав правду. Он уже наказал Лю Пи, откровенно ответил Пан Тун. «Хаэм, вы все просто сотрудничаете друг с другом. Тот, с кем вы хотели иметь дело, был не я, Ху Че Эр, а милорд». Ху Че Эр отказался выслушивать оправдание. «Генерал Ху Че Эр слишком обеспокоен». Пан Тун выступил вперед и обратился к Чжан Сю. Он понимал, что Ху Че Эр был всего лишь заместителем генерала. Если он хотел помешать Чжан Сю вывести свою армию, ему нужно было убедить самого Чжан Сю. «Я не буду держать это в секрете от генерала Яну. Прежде чем моя армия встретилась с генералом Яну, нас атаковала тяжелая кавалерия. Это они убили 2000 наших людей. Кто же в это поверит?» Ху Че Эр не купился. После того, как он попал в засаду, его впечатление от армии Лю Бэя упало ниже некуда. Если бы Чжан Сю не остановил его, он бы уже напал на них. «Генерал Чжан Сю, вы все наткнулись в тот день на разведчика?» — спросил Пан Тун у Чжан Сю. «Да», — честно ответил Чжан Сю. Он не находил никакого смысла в том, чтобы скрывать и держать в секрете столь тривиальный вопрос. Разве разведчик хранил молчание, несмотря на то, что его пытали в самом начале, а потом заговорил о провизии, поступающей из Луцзяна, когда он, наконец, не смог больше терпеть? — снова спросил Пан Тун. Чжан Сю не ответил, но выражение его лица подсказало ему, что он был прав. «Вам это не кажется странным? Почему вы не сказали этого раньше? А что в этом странного? Неужели ты думал, что все такие же искатели славы, как и ты? Этот разведчик был мужчиной. Я, Ху Че Эр, уважаю его». Разведчик по имени Фэн был лично замучен Ху Че Эром. Ху Че Эр даже разорвал его плоть. Разведчик поначалу молчал и заговорил только тогда, когда окончательно потерял терпение. Звучит примерно так: «В таком случае милорд и Чжан Сю стали жертвами заговора». Пан Тун сказал, что обе армии вступили в заговор и переложили вину на других. «Заговора? Мы попались только в твои схемы. Из-за тебя 2000 моих людей кавалерии Силин погибли без всякой причины». «Генерал Ху Че Эр, я хотел бы спросить, когда, по словам разведчика, должна была прибыть провизия?» «Где-то после полудня». «Генерал Ху Че Эр, разведчики, захваченные нашей армией, сказали, что это было в полдень. Разве это не просто разница во времени? Ну и что с того? Это просто расхождение примерно на один час. Провизия все еще была там. Мы попали в засаду вашей армии.